Глава вторая. Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятали за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца. Есть в человеческой психике что-то, что иногда самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им. Он прогнал муху, приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание. Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов. Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая взрослыми. Взрослые носили брюки на выпуск, ничего не знали или очень мало. О существовании разрыв травы и важнейшим делом жизни считали умение есть суп с хлебом. Все это, лужайка, мотыльки и взрослые, сквернуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами. Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Генник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полузастенчивым, полурадостным голосом. «Здравствуй, дядя Сережа!» «Здравствуй!» – ответил Генник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера. «А ты почему не приехал завтра?» – продолжал ребенок, испытывающе посматривая на дядю. «Мама тебя очень бронила. Она говорит, что ты какой-то деревянный». «Мама пошутила», – медленно и внушительно сказал Генник. «Она думала, что ты умная, а ты глупенькая». «Это уж ты глупенький-то», – девочка надулась. «Не буду тебя любить». «Вот как? Это почему?» «А ты ведь хотел привезти железную дорогу и еще зайчика. Разве ты обманщик?» «Я был сердит на твою маму», – вывернулся Генник. «Я хотел, чтобы тебя назвали Варей, а она меня не послушала». «Варя – это у кухарки», – заявила девочка, подступая ближе. «Она рыжая, а я Оля». «Ну вот». «Но теперь я уже перестал сердиться, и знаешь, что я придумал?» «Нет, какую-нибудь дрянь?» – осведомилась девочка. «Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари». «Я не учусь, это папа так говорит», – хладнокровно возразила племянница. «Ай-яй-яй, ай-яй-яй», – продолжал укоризненно покачивать головой Генник. «Ну, я не буду. Ну, скажи, что?» – приставала девочка. «А ты любить меня будешь?» «Да». Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Геннику, сложила свои розовые пальчики на его большой, сильной руке. «Ну скажи же, скажи!» «Мы, – торжественно заявил Генник, – поедем с тобой на настоящей железной дороге!» «В Италию!» – с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились. «В Италию! Мы возьмем с собой маму! Мы еще возьмем вот кого!» Оля задумалась. «Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и француженку!» «Нет, француженку не нужно. Она злая, она все жалуется. А папка ее очень любит за это». «Вот как? Ну, мы ее тогда оставим без обеда». «Вот, так ей и надо». Девочка с нетерпением смотрела на Генника. «Мы едем в Италию». «Нет», – печально вздохнул Генник. «Я и забыл, что мне нельзя ехать». «Ну...» Оля, недоверчиво и огорченно, раскрыла рот. «А почему нельзя, а?» Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Генник погладил ее по щеке и сказал. «Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу». «Вот такую, как у папы», – озабоченно заметила девочка. «Белую. А ты был в Италии?» «Был. Только там шляпа лучше папиной». «Да, как же. У папы всегда лучше», – заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости. «Сережа, едем!» – закричала она, хлопая в ладоши. «Скорее! Я дам тебе папину шляпу, вот!» Генник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза. «Не надо, Оля», – сказал он печально. «Мама узнает, будет бронить Олю». «Мамы нет, Сережа, она у художника, знаешь?» «Плешивый».